Он рассказал тому о встрече с Хенкеем и о своей счастливой находке. «Что же мне теперь делать?» — спросил он под конец. «Передать записку в полицию?» «Ты только не торопись, не торопись», — посоветовал ему Хейер. «Это ты можешь не спешить сделать». «Так ты говоришь, Крис и Вау?» «Странно, странно, но эти имена мне как будто уже знакомы». «Дай мне время подумать, дай подумать. Ты выпей холодного светлого пива и через часок позвони мне сюда снова». Хейер положил трубку и несколько минут сидел неподвижно. Затем нажал на кнопку звонка и вызвал Луцилу. «Принеси мне вчерашние выпуски «Майами Геральд», — приказал он, как только голова его дочери показалась в дверях. «Только будь попроворнее, дорогая». Она принесла ему газеты, и он отослал ее обратно. Перелистывая страницы, он дошел до раздела «Светские новости». Там было напечатано: «Чарльз Треверс, известный американский миллионер, вылетел из Нью-Йорка на несколько дней в отель к своей дочери Валерии и своему зятю Крису Бурнету, которые отдыхают в отеле «Испанский залив». В утреннем выпуске было сообщение, что Крис Бурнет исчез, но потом нашелся. К сожалению, сообщение было очень кратким, и он никак не мог понять, что же на самом деле произошло с этим зятем миллионера. Подумав, он позвонил в отель «Испанский залив» и попросил соединить его с Генри Трессом. Тресс был отельный детектив, и в то же время он работал у Хейера. Получив разъяснение от Тресса, Хейер повеселел. Он закурил сигарету и погрузился в размышления. Звонок Карша вернул его к действительности. «Сэмми, я полагаю, что мы натолкнулись на очень интересное дело. Эта зажигалка принадлежит Крису Бурнету, зятю Чарльза Треверса». «Правильно, правильно, тому самому. Тресс сказал мне, что несколько дней назад Крис Бурнет исчез из отеля и отсутствовал целые сутки. Когда его, наконец, нашла полиция, то он не смог вспомнить, где он был и что делал. В настоящий момент он находится в отеле доктора Густава. Слушай, Сэмми, если мы правильно возьмемся за это дело, то нам может крупно повезти. Очень крупно. Итак, сделаем вот что. Поезжай сейчас же из парк-мотеля по Северному прибрежному шоссе. Поезжай медленно и как следует оглядывайся. Проверь все боковые дороги и все проселочные. У Бурнета, должно быть, была машина. Кроме того, он покинул отель в спортивном пиджаке, а когда полиция нашла его, то пиджака на нем не было. Если тебе удастся найти его пиджак, то для нас это будет очень кстати. Ну, а теперь принимайся за работу, Сэмми. Ты ведь умеешь отыскивать вещи не хуже полицейской собаки. Ну, в путь, дорогой». Карш, обливаясь потом в тесной телефонной будке, тихо выругался про себя. «А зажигалку я должен передать Терлу? Боже мой, ты что, хочешь разбить мне сердце?» Карш снова сел в машину, закурил сигару и стал обдумывать слова Хейера. Посылая его на поиски, тот упомянул о необычайной способности Карша разыскивать улики, которые ни один другой человек не смог бы найти. Эта способность была в нем развита, словно шестое чувство. Каршу часто удавалось распутать сложное дело, когда внутреннее чувство просто подсказывало ему, где найти важные отпечатки пальцев.